Следовательно, видимые угловые размеры такой черной дыры должны составлять 0,1 100 миллионная угловой секунды. Увидеть ее, как темное пятнышко, абсолютно невозможно. Черная дыра должна отклонять проходящие мимо нее лучи света. Но чтобы этот эффект был достаточно заметен, взаимное расположение источника света, какой-либо еще более далекой звезды, черной дыры и наблюдателя – должно быть подобрано столь специальным образом, что случайная реализация этого события нечего и думать. Остается использовать тот факт, что черные дыры обладают массами, равными массам больших звезд, а сами совсем не светятся. Именно так подошли к поискам черных дыр в 1964 году советские астрофизики Гусейнов и Зельдович. Они предположили искать черные дыры в составе двойных звездных систем, предположив, что есть системы, где одна звезда нормальная и светится, а другая представляет собой черную дыру. Оба объекта должны обращаться вокруг общего центра масс. Но черная дыра невидимая, так что видимая компонента будет обращаться как бы вокруг ничего. Конечно, увидеть непосредственное орбитальное движение звезды с большого расстояния нельзя ни в какой телескоп. Однако можно использовать специальные методы, широко распространенные в астрофизике. Когда звезда, двигаясь по орбите, приближается к нам, линии в ее спектре смещаются в фиолетовую сторону, а когда удаляется, в красную сторону. Астрономам давно известны так называемые спектрально-двойные звезды, двойственность которых была открыта с помощью описанного метода. В спектрально-двойных системах, состоящих из обычных звезд, если одна звезда движется к нам, а другая от нас, линии будут смещены в противоположные стороны. Часто наблюдаются и периодические смещения линии в спектре только одной звезды, а линии в спектре второй не видно вовсе. Казалось бы, тут надо заподозрить наличие черной дыры. Однако в большинстве случаев это тривиально объясняется тем, что другая звезда хоть и светит, но заметно слабее первой. Свет ее тонет в свете яркости соседки, и только поэтому она не видна. Советские астрофизики предложили искать потухшие звезды в таких спектрально-двойных системах, в которых масса невидимого спутника, вычисленная по наблюдаемому движению видимой звезды, оказывается больше массы видимой соседки. Это означало бы, что спутник-невидимка является не обычной, а потухшей звездой, ибо если бы спутник был обычной звездой, то, превосходя по массе свою соседку, он и светил бы ярче ее и не мог бы быть невидимым. Однако потухшая звезда может быть и белым карликом, и нейтронной звездой. Поэтому, чтобы из обнаруженных потухших звезд выделить именно черные дыры, надо было еще доказать, что масса невидимого спутника больше критической массы – две массы Солнца. Как мы уже знаем, масса белого карлика не может превышать 1,2 массы Солнца, а масса нейтронной звезды – две массы Солнца. Значит, если масса потухшей звезды больше критического значения и составляет, скажем, 5 солнечных масс, то это может быть только черная дыра. Следуя этим указаниям, у нас в стране, а затем в США, были предприняты поиски черных дыр в спектрально-двойных системах. Но эти попытки не привели к успеху. Во всех подозрительно-спектрально-двойных системах удалось объяснить невидимость спутника естественным путем, не прибегая к черным дырам. Предложенный способ поиска оказался слишком трудным, так как черноте, обнаруженной окольным путем, почти всегда можно придумать объяснение, почему она черна. Да и вообще невидимость служит плохим доказательством существования чего-либо. Это звучит подобно старой шутке о названии диссертации. Отсутствие телеграфных столбов и проводов в археологических раскопках как доказательство наличия радиосвязи у древних народов. Выяснилось к тому же, что указанный способ и в принципе вряд ли мог привести к успеху. Причина этого была связана с особым характером эволюции звезд в тесных двойных системах. Оказывается, в ходе эволюции газ должен перетекать с одной звезды на другую И в результате первоначально более массивная звезда, заканчивая свою эволюцию и превращаясь в черную дыру, передает часть массы менее массивной. В конце концов оказывается, что видимая звезда обладает массой больше, чем масса первоначально возникшей черной дыры. У такой двойной системы нельзя определить, почему спутник невидим. То ли он нормальная звезда, но светится слабее соседки, так как его масса меньше, то ли он потухшая звезда и может быть черной дырой. Необходимо было найти такие физические явления, в которых черная дыра проявляла бы себя активно и однозначно. Такое явление было найдено. Это падение газа в поле тяготения черной дыры. В межзвездном пространстве имеются обширные газовые туманности. Если черная дыра находится в такой туманности, газ будет падать в ее поле тяготения. В падающем газе, кроме того, имеется магнитное поле, а в ходе падения развиваются турбулентные движения. Энергия магнитного поля газа в ходе падения должна переходить в тепло. Нагретые электроны, двигаясь в магнитных полях, излучают электромагнитные волны. Вблизи горизонта черной дыры вступают в игру эффекты общей теории относительности. Часть излучения захватывается черной дырой. Основная доля излучения, видимая далеким наблюдателем, уходит с расстояния в несколько гравитационных радиусов. Основная доля излучения, видимая далеким наблюдателем, уходит с расстояния в несколько гравитационных градусов. Так, еще на подлете к черной дыре, до того, как провалиться в нее, нагретый газ излучает энергию в окружающее пространство. Может быть, это излучение достаточно для обнаружения черной дыры с большого расстояния? Большое количество излучения, или, как говорят астрономы, светимости, зависит от количества падающего газа. В типичных для межзвездной среды условиях светимость газа, падающего на черную дыру, того же порядка, что и светимость нормальных, не очень ярких звезд. Это значит, что найти таким способом черные дыры очень трудно. Они затеряны среди огромного количества слабых звезд галактики. Правда, в падающем на черную дыру газе турбулентные движения приводят к быстрым колебаниям яркости с продолжительностью вспышек от сотни до десяти тысячных долей секунды. Советский астрофизик Шварцман именно таким способом предлагал в конце 60-х годов искать черные дыры. Он вместе со своими товарищами создал в специальной астрофизической обсерватории АН-СССР целый комплекс приборов для этой цели под названием «Многоканальный анализатор наносекундных импульсов изменения яркости», или сокращенно «МАНИЯ». Название казалось символичным. Многие годы упорного труда по конструкции, созданию и отладке приборов, пробные наблюдения, наконец, поиски. Шварцман долго шел этим путем экспериментатора, почти с маниакальным упорством. По ходу дела были выполнены интересные наблюдения разных небесных объектов. Но, увы, черные дыры так обнаружены и не были. Черные дыры открыты. В 1966 году был предложен еще один способ поиска черных дыр. Чтобы его разъяснить, ответим сначала на вопрос, почему светимость газа, падающего в черную дыру, относительно невелика. Дело в том, что в межзвездном пространстве мала плотность газа, и, следовательно, его мало падает на черную дыру. А могут ли осуществляться в галактике условия, когда газа падает гораздо больше? Оказывается, да. Такие условия могут осуществляться, если, например, черная дыра входит в состав очень тесной двойной системы, где вторая компонента является нормальной звездой-гигантом. В этом случае газ из оболочки нормальной звезды под действием тяготения компаньона будет к нему перетекать мощным потоком. Мы уже говорили об этом процессе, когда обсуждали рентгеновские пульсары в двойных звездных системах. Газ в такой двойной системе не может просто упасть на черную дыру. Из-за наличия орбитального движения он закручивается, образуя вокруг черной дыры диск. Вследствие трения слоев газа происходит его разогрев до температуры 10 в десятой степени градусов. еще до того, как он провалится в черную дыру. При такой температуре газ испускает рентгеновские лучи. Следовательно, черные дыры следует искать как рентгеновские источники в составе тесных двойных звездных систем, где они могут быть наряду с нейтронными звездами. Такое предсказание было сделано академиком Зельдовичем и мной в 1966 году, вскоре после открытия первых рентгеновских источников. Шкловский, сделавший такое же предсказание в 1967 году, построил подробную астрофизическую картину процессов, которые должны происходить в источниках рентгеновских лучей в двойных звездных системах. Для поисков рентгеновских источников на небе необходим вынос рентгеновских телескопов за пределы атмосферы, а для длительных наблюдений они должны быть установлены на искусственных спутниках. Полет ракеты ведь очень непродолжителен. С помощью такого телескопа, установленного на спутнике Ухуру, были открыты в 1972 году рентгеновские источники в составе нескольких двойных звездных систем. Они-то и были подвергнуты подробному изучению, в частности с помощью аппаратуры, установленной на советских спутниках и пилотирующих космических кораблях. Так началась эра рентгеновской астрономии. Эта увлекательнейшая ветвь науки заслуживает написания отдельной книги, и не одной. Но нас сейчас интересуют рентгеновские источники в двойных звездных системах. Среди них были такие, которые строго периодически меняли свою яркость с периодом около секунды. Они заведомо не могут быть черными дырами. Это вращающиеся нейтронные звезды, обладающие магнитным полем, магнитные полюса которых не совпадают с полюсами оси вращения звезды. Газ здесь падает на магнитные полюса вдоль магнитных силовых линий, и в результате возникает направленное рентгеновское излучение. Вращение же делает эти объекты как бы вращающимися рентгеновскими прожекторами. Но у черной дыры, как мы видели, нет каких-либо активных пятен на поверхности, и она не может приводить к явлению прожектора. Сгустки горячего газа в газовом диске близ черной дыры, вращаясь во внутренних областях, могли бы дать периодические вспышки. Однако довольно быстро этот период должен сильно измениться, ведь сгусток не жестоко прикреплен к этому чему-то вращающемуся, а из-за трения постепенно приблизится к звезде, в результате период обращения уменьшится. Таким образом, черные дыры должны находиться среди рентгеновских источников в двойных системах, не являющихся пульсарами. Отметим прежде всего, что эти источники не могут быть обычными звездами. Ведь для того, чтобы газ нагрелся до температуры, достаточной для испускания рентгеновских лучей, гравитационное поле, в котором он движется, должно быть очень велико. Такими полями обладают только компактные, сжавшиеся, умершие звезды. Белые карлики, нейтронные звезды или черные дыры. Но как выделить именно черные дыры среди умерших звезд? Мы знаем, что надежным критерием этого является изменение массы. Если масса умершей звезды больше критического значения двух солнечных масс, то это черная дыра. Измерить же ее можно по орбитальному движению звезды в двойной системе. И вот оказалось, что из найденных двойных рентгеновских источников, по крайней мере, один обладает массой значительно большей критического значения.